Глава 5. Прошло 3 дня с тех пор, как Игорь оставил мне папку с компроматом. 3 дня, проведенных мной в состоянии оцепенения. Я функционирую на автомате, готовлю завтрак, разговариваю с Артуром, отвечаю на вопросы Кирилла. Но внутри пустота. Фотографии и чеки выжгли во мне все дотла. Осталась холодная, звенящая пустота. И теперь уже твердая решимость. Я сижу в гостиной, пытаясь читать книгу, но буквы сливаются в бессмысленные каракули. В голове непрерывно прокручиваются кадры. Его улыбка, ее сияющее лицо, цифры на чеках. Внезапный резкий звонок в дверь выводит из состояния отупения. Не Артур, у него свой ключ. Не Игорь, он предупреждает о визите заранее. Подхожу к видеодомофону и замираю. Меньше всего хочу общаться сейчас с этим человеком. На экране властное, непроницаемое лицо Валентины Ивановны. Сердце уходит в пятки от непонятного страха. Зачем? Почему сегодня? Я медленно открываю дверь. Валентина Ивановна, что случилось? Что случилось, что случилось? Входит она, надвигаясь скалой. Вынуждает отойти в сторону, даже не удостоив меня взгляда. Окидывает критическим взглядом прихожую. В своем доме я теперь не могу навестить сына? Здравствуй, Ольга. Здравствуйте. Говорю, чувствуя холод, пробежавший по позвоночнику. Артура нет, он на работе. Я не к нему. Она проходит в гостиную. Теперь ее взгляд скользит по моим любимым растянутым джинсам и домашней футболке. Холодные глаза с презрением проходятся по рыжей копне, собранной в небрежный хвост. Наблюдаю, как тонкие губы складываются в выражении легкого отвращения. Этот живой танк не остановить. Готовлюсь выслушать о двух левых руках. И Валентина Ивановна не разочаровывает в своей предсказуемости. «Хотя нужно было предупредить тебя о визите, не пришлось бы наблюдать печальное зрелище». Она театрально разводит руками. «Посмотри на себя, ты совершенно перестала следить за внешностью. Хочется сказать спасибо, что не грохнулась от моего вида в обморок. Надеюсь, чай заваривать ты не разучилась?» Я молча иду на кухню, чувствуя, как сама закипаю внутри. Горгона плывет за мной, отстукивая каблуками такт по паркету. «Серьезно, Оленька?» — продолжает она, устраиваясь на стуле с видом королевы, дающей аудиенцию. «Пора бы уже сменить и стилиста, и косметолога. Ты выглядишь уставшей, похудела. Мужчинам это не нравится, им нужна легкость, сияние, а ты ходишь перед глазами мужа, словно собралась на похороны». Я ставлю перед ней чашку с чаем, пальцы слегка дрожат. Ни разу за наше с Артуром знакомство и много лет брака свекровь не похвалила меня. Я давно привыкла к этому, но не сейчас. Легкость, сияние. Как у Юли, да? Та вся сияющая, легкая в новых платьях и с золотыми украшениями от Артура. «У меня много забот, Валентина Ивановна», — говорю устало, усаживаясь напротив. «Кирилл, дом». «Дом, дети», — она отмахивается изящной рукой. «Это не оправдание, чтобы запускать себя». «Мужчина, тем более такой, как Артур, должен видеть рядом с собой ухоженную, красивую женщину, а не вечную жертву обстоятельств». Я пью чай, чтобы не сказать лишнего. Горячая жидкость обжигает губы, но внутри меня лед. «К тому же», — она берет свою чашку, выставляя мизинец кверху. «Нельзя держать мужа в ежовых рукавицах. Постоянные подозрения, упреки — это душит. Мужчине нужен воздух, свобода». Поднимаю на нее глаза. Она смотрит на меня прямо, и в ее взгляде вызов. Валентина словно знает, о чем я думаю. «Свобода?» — переспрашиваю тихо, но четко. «Какая свобода?» «Ну, ты понимаешь». Свекровь делает многозначительную паузу. «Возможность дышать полной грудью, общаться, заводить полезные связи. У Артура должны быть перспективы, он растет, а ты, мне кажется, все пытаешься привязать его к старой жизни, к той, что была 10 лет назад». Последняя капля переполняет чашу моего терпения. Я не могу больше это слушать. Ставлю чашку на блюдце с таким звоном, что свекровь вздрагивает. «Валентина Ивановна, вы предлагаете закрыть глаза на то, что мой муж общается и заводит полезные связи с другой женщиной? Что он дышит полной грудью за счет нашего общего бюджета и моего душевного спокойствия?» Она, не моргнув, выдерживает мой взгляд. На холеном лице нет ни капли смущения, только холодное, расчетливое превосходство. «Я предлагаю тебе быть мудрее, Ольга, взрослее. Не устраивать истерик, не позорить его на публике, как на том дурацком вечере. Посмотри, Надить, что ты творишь. Ведешь себя, как несмышленый ребенок, который плачет, потому что у него отняли игрушку. Жизнь не сказка. В ней всегда есть место компромиссам». Компромиссом? Она называет то, что происходит в нашей семье, компромиссами? Разрешение ее сыну тратить общие деньги на любовницу, врать жене, разрушать семью – это всего лишь компромисс? Смотрю на ее идеальную прическу, на дорогой костюм, на холодные, как у змеи, глаза. И вдруг с пугающей ясностью понимаю, передо мной не просто свекровь, недолюбливающая невестку. Это сообщник, она в курсе всего. Возможно, даже архитектор этой ситуации. Она дает сыну благословение, прикрывает его, считает, что его свобода важнее клятв, данных мне в ЗАГСе, важнее благополучия собственного внука. С трудом удерживаюсь на месте, сжимаю пальцы в кулак, киваю, цыжу сквозь зубы. Вы знали, вы всегда знали о его похождениях. Она ставит чашку, встает, поправляя складки на юбке. Я знаю, что мой сын талантливый, перспективный мужчина, и он заслуживает счастья. А что до тебя? Холодный взгляд снова скользит по мне с головы до ног. Тебе стоит серьезно заняться собой и подумать о своем поведении. Мудрость женщины в умении не замечать некоторых мелочей. Ради высшей цели, ради семьи. Свекровь проходит мимо меня в прихожую, не оглядываясь. Я остаюсь пригвожденной ее откровенным цинизмом к месту. Слышу, как она открывает и закрывает за собой дверь. Сижу за кухонным столом в тишине, нарушаемой лишь гулким стуком сердца. Передо мной стоят две чашки чая, моя и Валентины Ивановны. Ее почти полная. Она пришла не чай пить, а поставить меня перед фактом. Ядовитые слова висят в воздухе, как угарный газ. Мудрость женщины в умении не замечать некоторых мелочей. Компромиссы, свобода. Смотрю в пустоту. Фраза «ты должна быть мудрее» звучит в ушах оглушительным приговором. Ее утонченная циничная мудрость на самом деле разрешение. Позволение высшей инстанции сыну предавать его собственную семью. Чувствую, как последние цепи, сковывающие меня, лопаются. Теперь я знаю врага в лицо. И он не один.